уже третий глоток, но он нуждался в нем. Он во многом еще нуждался, и насчет этого тоже девушка была права. Так жить нельзя. Он больше не может так жить. Даже этот ужин превратился в пытку. Он все время боялся, что мама что-нибудь устроит. С тех пор, как он оставил ее комнату и закрыл дверь на ключ, он все время боялся, что она начнет стучать в стену и кричать. Но все было тихо, пожалуй, даже слишком тихо, словно мама внимательно слушала их беседу. Наверное, так оно и было. Можно запереть маму, но заткнуть ей уши нельзя. Норман надеялся, что сейчас она уже заснула, а завтра, Бог даст, все забудет. Такое иногда случалось. Но бывало и по-другому. Он был уверен, что она забыла о том или ином инциденте. А много месяцев спустя вдруг, как гром среди ясного неба, мама вспоминала о нем. Среди ясного неба. Он хмыкнул. Придет же такое в голову. Он теперь и не видит этого ясного неба. Только облака и густая тьма, вот как сегодня. Он услышал какой-то звук и быстро повернулся на стуле. Неужели мама? Нет, такого быть не может. Ты же запер ее, помнишь? Это, наверное, девушка в соседней комнате. Ну, конечно же. Он теперь ясно слышал. Судя по всему, она открыла чемодан и раскладывает вещи, готовится ко сну. Норман сделал еще глоток, чтобы успокоить нервы. На этот раз виски помогло. Рука больше не дрожала. Он не испытывал страха. Если он думал о девушке, страшно не было. Смешно. Когда он по-настоящему разглядел ее, Нормана потрясло жуткое ощущение. Как же это называется? Что-то на им... Импозантный? Нет, не то. Он не чувствовал себя импозантным. Нет, нет. Имбецил? Опять не то. Слово вертелось на языке. Он сотни раз встречал его в книгах, в определенных книгах, о существовании которых мама не подозревала. Но неважно. Когда он стоял рядом с девушкой, он чувствовал себя плохо. Но не сейчас. Сейчас он был сильным и мог сделать все, что угодно. А с девушкой вроде этой он бы многое хотел сделать. Молоденькая, хорошенькая, к тому же не глупая. Он показал себя дураком, отвечая на ее слова насчет мамы. Теперь он должен признать, что она была права. А она знает, она способна понять, если бы только она тогда осталась, если бы она продолжила разговор. А теперь он, наверное, больше ее не увидит. Завтра она уйдет, уйдет навсегда. Джейн Уилсон, Сан-Антонио, Техас. Интересно, кто она? Куда направляется, какая на самом деле? В такую девушку можно влюбиться. Да, влюбиться, увидев ее один-единственный раз. И не на чем уж смеяться. Но она-то наверняка будет смеяться. Так уж они девушки, они всегда смеются над тобой, потому что они все шлюхи. Мама была права, все они шлюхи. Но попробуй, держи себя в руках, когда такая шлюха красивая, и ты знаешь, что больше никогда ее не увидишь. Ты просто должен снова ее увидеть. Будь ты мужчиной хотя бы наполовину, ты так и сказал бы ей, когда был в ее комнате. И принес бы ей бутылку, предложил бы ей выпить, и сам бы выпил с ней вместе, а потом взял бы ее на руки, отнес в постель, и тогда ничего бы не произошло, потому что ты не смог бы ничего сделать, потому что ты бессильный, ты импотент. Ты ведь это слово не мог вспомнить, правда? Импотент. Это слово использовалось в книгах, это слово употребляла мама. Это слово значит, что ты больше никогда не увидишь ее, потому что ты не сможешь ничего сделать. Это слово знали шлюхи, наверняка знали, вот почему они всегда смеялись над ним. Норман снова отпил из кружки совсем маленький глоточек. Он почувствовал, как что-то потекло по подбородку. Кажется, он опьянел. Да, он пьяный. Ну и что? Лишь бы не знала мама, лишь бы не знала эта девушка. Это секрет. Это большой секрет. Так он импотент. Это не значит, что он больше никогда ее не увидит. Он увидит ее прямо сейчас. Норман перегнулся через стол, голова почти уперлась в стену. О, опять звуки. По долгому опыту он знал, что они означают. Девушка скинула туфли. Значит, теперь она идет в ванную. Он протянул руку. Пальцы снова дрожали, но теперь уже не от страха, от нетерпеливого ожидания, от предвкушения предстоявшего зрелища. Сейчас он сделает то, что делал много раз до этого. Он отодвинет застекленную лицензию, висящую над столом. Тогда может быть подглядывать в маленькую дырочку, которую он давным-давно просверлил в стене. Никто на свете не знал про эту маленькую дырочку. Даже мама. Главное, мама ничего не знала. Это был его секрет. С той стороны дырочка казалась просто трещиной в пластике, но ему все было видно. Видна ванная, если там горел свет. Иногда ему удавалось поймать момент, когда они стояли прямо перед дырочкой. Иногда он мог видеть их отражение в зеркале на двери позади них. Но главное, он мог их видеть, все их секреты. Пускай себе шлюхи смеются, он знает о них больше, чем они думают. Ему трудно было сосредоточиться, все расплывалось перед глазами. Он чувствовал головокружение и жар, отчасти из-за виски, отчасти от возбуждения, но главное из-за нее. Да, она была в ванной, стояла лицом к стене, но она не заметит его дырочку. Никто из них никогда ничего не замечал. Она улыбалась, распуская волосы, изогнулась, спустила чулочки, а когда выпрямилась... Да-да, она сейчас сделает это. Она снимает платье через голову. Ткань скользит все выше и выше. Он видит ее лифчик, видит ее трусики. Только не останавливайся, только не отворачивайся. Но она все-таки отвернулась, и Норман чуть было не крикнул тогда: «Стой, шлюха, не уходи!» Но вовремя опомнился. И тут он заметил, что она расстегивает лифчик, стоя перед зеркалом на двери. Ему все было видно. Только вот в зеркале были волнистые, искривленные линии и слепящие огоньки, из которых кружилась голова, так что трудно было что-нибудь разглядеть, пока она не отошла немного в сторону. Теперь он видел все. Она хочет их снять. Да, она сейчас снимет их. Она снимает трусики, ему все видно. Она стояла прямо перед зеркалом и подавала знаки. Неужели она знает? Неужели она все знала с самого начала, знала про его дырочку в стене, знала, что он подсматривает? Неужели она хотела, чтобы он ее видел, смотрел на нее нарочно? Она смущала его, шлюха. Она изгибалась со стороны в сторону, взад и вперед, а теперь поверхность зеркала снова стала волнистой, она начала расплываться, и она тоже начала расплываться. Он не может вынести этого. Он сейчас начнет стучать кулаком по стене. Он закричит, чтобы она прекратила, потому что она придает сейчас скверни, пороку, и должна прекратить это, пока он тоже не стал порочным и скверным, как она. Вот чем страшны шлюхи. Они сделали тебя порочным. Она была шлюха, все женщины шлюхи, и мама тоже была. Неожиданно девушка куда-то исчезла. Уши заполнил странный рокот. Он звучал все громче и громче, сотрясая стену, растворяя в себе слова и мысли. Рокот шел изнутри, из головы, и Норман оторвался от стены, снова опустился на стул. «Я пьян», — сказал он себе, — «я сейчас отключусь». Но дело было не только в этом. Рокот не утихал, и в нем он смог услышать еще какой-то звук. Дверь конторы открывается. Но это невозможно. Он ведь закрыл ее, верно, и ключ все еще был у него. Как только он откроет глаза, Норман найдет его. но он не может открыть глаз. Он боится, потому что он теперь все понял.